этого поверхность шара вспыхнула ослепительным радужным сиянием. Он замедлил своё вращение, остановился, раскачиваясь, и медленно потянулся к человеку, словно желая рассмотреть его поближе. Но основание шара вдруг сократилось, рвануло его вниз к озеру, и почти сразу же шар начал наливаться малиновым светом и оседать, уменьшаться в объёме. Всё повторялось в обратном порядке. Утолщалось основание пузыря, волновалось и тянулось к нему поверхность озера, словно всасывая в себя недавно извергнутую наружу массу. Наконец пузырь исчез вовсе, сгладился, слился с поверхностью озера. Не осталось ничего, даже выступа, напоминавшего о его недавнем рождении. И тогда озеро начало медленно, а затем все стремительнее наступать на берега, повышать свой уровень, сокращая те немногие метры, что отделяли его поверхность от стоявшего на карнизе человека. Ротанов услышал шум. Вначале это был просто пронзительный свист, словно сверху на него налетел ветер. Впечатление усиливалось странным давлением на плечи и голову. Точно кто-то гнул его к низу со все возрастающей силой. Казалось, озеро возмутилось дерзким поведением человека. Казалось, оно хотело возразить ему. В глубинах темной массы озера возникли тонкие, сверкающие линии. Вместе с тем свист перешел в мелодичную гамму звуков. Она притягивала к себе внимание человека, парализовала волю. Наверное, так пели сирены в древнегреческом легендарном море. Ротанов сделал шаг вперед, еще один. Теперь всего несколько сантиметров отделяло его от края обрыва. Он стоял и смотрел, не двигаясь, и ничего уже не опасаясь, потому что все время помнил о руке, прикрывшей его от взрыва. И тогда он услышал голос, печальный, в то же время ласковый, словно с ним говорила женщина. Говорила так, как говорят с человеком лишь один раз в жизни. «Разве ты не устал от борьбы, от каменистых дорог?» «Нет». «Как странно, ведь многие так ценят покой. Но не только покой я могла бы подарить тебе. Мои возможности не ограничены в вашем мире. Хочешь власти? Этот напиток любит твое племя, я знаю. Хочешь власти такой, как не знал ни один человек? Твои соплеменники преклонятся перед тобой, обожествят твое имя. Ты будешь единолично управлять и распоряжаться судьбами миллиардов. Подумай об этом». «Я думаю, слишком тяжела расплата. Многие из тех, кто стремился к власти, кто отдал за нее свою жизнь, так и не перенесли последнего своего часа. Они ушли с горьким и слишком поздним сожалением о содеянном». «О какой расплате ты говоришь?» «О бесцельно растраченных годах, об искусственной жизни вокруг, о фальшивых улыбках, о притворном покорстве, о рабской лести, о последнем часе, наконец, когда груз становится невыносимым, когда совесть спросит, что же ты сотворил с собой и с теми прекрасными мгновениями, что были подарены тебе под жарким солнцем? Где твои друзья, человек? Где вершины, которые ты покорил? Где женщина, которую ты любил? Что я отвечу? Разве власть не убивает все это? Разве не потребует она на свой алтарь бесправных и страшных жертв?» «Тогда, быть может, ты хочешь безмерного богатства? Хочешь, все ценности мира будут принадлежать тебе?» «Ты опоздала на добрую тысячу лет. Но и в далеком прошлом богатство было лишь средством к той же власти. И чаще не дарило и этого. Жадность ослепляла, заставляла безумца кружиться по замкнутому кругу, но всегда делала человека рабом самого себя. Те времена прошли. Теперь даже власти нельзя купить за все сокровища мира. А то немногое, что нужно человеку для удовлетворения его собственных нужд, дарится ему природой и обществом бесплатно, как солнечный свет, как воздух. Так зачем оно мне, твое богатство?» «Тогда, может быть, ты хочешь молодости, вечной жизни?» «От вечной жизни человек устанет. Что же касается долгой и здоровой жизни, каждый человек хотел бы этого. Но ты потребуешь за свой дар слишком высокую цену». «Ты упрям, человек, упрям и неразумен». Голос перешел в протяжный свист, И вновь страшная тяжесть обрушилась на плечи Ротанова. Странные картины рождались на поверхности радужной пленки. Он видел там свои детства и молодость, видел чужие миры, которые покорил, видел образы родных и близких ему людей, словно зеркало собственных мыслей лежало перед ним, словно озеро жадно ловило каждый отблеск его мысли, стараясь понять, разобраться в глубинной сущности его поступков.